Глава 38. Вахвахова. В левом крыле усадьбы стояла подозрительная тишина. Я заглянул в большую комнату, где сударыни устроили ателье. Ага, все ясно. Всего лишь пауза перед очередным бурным обсуждением. Они коллективно натянули на безголовый портновский манекен платье, собрались вокруг и разглядывали результат шитья. «Мне кажется...» — Александра наклонила голову. «Не хватает ленты на талии». «Пояс», — возразила Настасья Филипповна. «Лучше будет пояс, такой с вышивкой». «А мне больше лента нравится», — Таня поправила складки на платье. «Воздушнее получится». «Широкий ремешок с пряжкой», — хмыкнула Диего. «Чтобы подчеркнуть...» Я вошел в комнату и кашлянул в кулак. Все обернулись и посмотрели на меня чуть-чуть с раздражением. «Хожу, видите ли, отвлекаю от важного». «Что-то случилось, Костя?» — спросила Мария Алексеевна. «Нет, все в порядке. Заберу у вас на время Александру и Татьяну. Видя, что вся компания недовольно поджимает губы, я решил сразу пресечь возражение. Часа на два. У девушек сейчас урок по знакам». Для выразительности я слегка нахмурился. Ученицы даже не пискнули. Подобрали юбки и рысцой поспешили к двери. Оставшиеся спорить не решились. Влезать в учебный процесс себе дороже, знают уже. «Дамы», — я поклонился и тоже вышел из комнаты. Но не удержался и заглянул обратно. «На мой вкус, ленты будут изящнее смотреться». Диего, княгиня и Настасья Филипповна возмущенно обернулись, но я уже исчез. «Костя, ну хоть ты не влезай!» — донесся до меня крик Марии Алексеевны. Я усмехнулся и пошел за ученицами. Александра и Таня ждали меня у лестницы на второй этаж. «Сегодня у нас занятие на свежем воздухе. Накиньте что-нибудь потеплее, там прохладно». Девицы бросились в прихожую одеваться. Но повел я их не на парадное крыльцо, а к выходу на задний двор. Мы прошли по аллее вокруг озера, обогнули кусты сирени и очутились на самом краю парка. Дальше лежал большой луг, по которому осенью только в сапогах ходить. Итак, я окинул взглядом учениц. Вопрос первый. Что с печью в мастерских? «Почти готово, Константин Платонович», — откликнулась Александра. «Мы хотели еще раз проверить печати и звать вас». Я кивнул. «Отлично. Значит, после свадьбы этим и займемся». «Вопрос второй, сударыни. Что вы собираетесь дарить молодоженам?» Обе девушки смутились и начали что-то мямлить. Похоже, увлекшись нарядами, они совершенно об этом забыли. «Нехорошо. Совсем нехорошо», — я покачал головой. «Скажите спасибо, что об этом подумал я. От вас двоих будет особенный подарок. Магический фейерверк. Совместим, так сказать, вашу практику с пользой. Внимательно смотрим на меня и запоминаем». Я развернулся к ним спиной, вытащил из кобуры small wand и принялся чертить в воздухе связку знаков. Такую штуку, хоть и достаточно простую, не найти ни в одном справочнике по магии. Это я ее выдумал, подглядев эфирный рисунок у собственного таланта. Законный повод для гордости. Новая связка знаков — это практически готовая магистерская диссертация. Законченный рисунок вспыхнул и выстрелил в небо струями фейерверка, взорвавшись над головой куполом из красных искр. «Все понятно?» Александра и Таня часто закивали. «Тогда вперед! Пробуйте!» Они вооружились близнецами с молвандами и начали рисовать. Рыжая справилась первой, запустив в темные небеса красные цветы. «Отлично!» Таня провозилась еще 2 минуты, выписывая загогулины. «Бух!» Огненные искры рассыпались и над ней. «Повторите еще раз, сударыня!» «Константин Платонович», — несмело обратилась ко мне Таня. «Можно спросить?» «Угу». «Я правильно поняла, что если вот здесь загогулину сделать в другую сторону, то искры получатся другого цвета?» «Опа! Какой неожиданный вопрос!» «Если честно, я и сам не знал ответа. Над этой связкой мне экспериментировать было некогда. Давай проверим». Я поднял small wand и быстро накидал знаки. Вжжих! В сгущающуюся темноту ушла зеленая ракета и расцвела лепестками хризантемы. Таня вскрикнула и захлопала в ладоши. А я поставил себе зарубку на память. У орки определенно интуитивное понимание символов. Вот так сходу определить, какая часть фигуры влияет на цвет, это серьезно. Такие способности надо развивать однозначно. Александра ревниво покосилась на Таню и тоже задумалась, вычерчивая перед собой в воздухе связку, но не наполняя ее эфиром. «Константин Платонович», — рыжая повернулась ко мне, «а можно попробовать эту загогулину под другими углами делать?» Я кивнул. «Пусть экспериментирует». Но на всякий случай призвал Анубиса и приготовил магический щит. Если что-то пойдет не так, можно будет прикрыть рыжую от результатов неудачной ворожбы. Через час в арсенале моих учениц было 6 цветов разной степени насыщенности. Только фиолетовый никак не давался им в руки. С формой цветка мы тоже поэкспериментировали. И опять по наитию Тани. У девочки, без сомнения, потрясающая интуиция. А у рыжей способности к экспресс-черчению знаков. Если их приучить работать в паре, они способны на многое. «Можно еще раз?» — синхронно спросили меня девушки. «На сегодня хватит. Завтра днем посидите вдвоем и придумаете программу фейерверка». «Зачем?» — рыжая скривилась. «И так красиво». «Если вы будете пускать фейерверки в разнобой, здешняя неискушенная публика будет в восторге. Но соревнование с придворными пиромантами вы проиграете». «Придворными?» — разом ахнули они. «Мы едем в столицу?» «Пока нет», — я хмыкнул. «Но заготовки надо делать уже сейчас. Кто знает, какой случай подвернется. А теперь домой ужинать и спать». Меня разбудила Таня. Девушка припала к моим губам долгим поцелуем, но только я потянулся ее обнять, как она отстранилась. «Константин Платонович», — позвала орка шепотом, — «к нам кто-то едет». Я потер глаза и сел на кровати. За окном стоял хмурый осенний рассвет, а комнату освещала только свеча на столе. «Кто?» «Не знаю. Карета незнакомая. Да и темно там, не разглядеть». Вскочив, я принялся одеваться. Таня не спешила уходить, украдкой разглядывая меня. «А ты чего в такую рань не спишь?» Орка смутилась. «Тренировалась, Константин Платонович. Сашка вон быстрее меня рисует и знаков больше помнит». «Ешки-матрешки! Если бы у каждого ученика была такая настойчивость, как у Тани, мы бы уже в золотом веке жили». «Идем», — я застегнул камзол, — «посмотрим, что за ранняя пташка к нам прилетела». Случайно брошенная фраза оказалась пророчески верной. Когда мы вышли на крыльцо, карета уже стояла во дворе, а гости уже выгрузились. Их было 4. два коренастых орка, больше похожих на грузчиков, мужчина, показавшийся мне в сумерках смутно знакомым, и девушка в дорожном платье, шляпе с широкими полями, пальцы унизаны золотыми перстнями. Она сидела в кресле с высокой спинкой и пристально смотрела на меня темными глазами. Не понимаю, зачем надо возить с собой эдакий трон. «Доброе утро, Константин Платонович!» Мужчина выступил вперед и поклонился. «Козявкин?» «Да, ваше благородие. Разрешите вам представить, княжна Тамара Георгиевна, дочь генерал-майора князя Георгия Давидовича Вахвахова». Я подошел ближе и поклонился. «Рад видеть вас, ваше сиятельство». Она протянула руку для поцелуя. Ладонь была узкая, бледная, пахнущая травяным настоем. «Ваше предложение?» — голос у нее был слегка резкий и с хрипотцой. «Меня заинтересовало. Я решила лично приехать и обсудить». «На улице прохладно, ваше сиятельство. Пройдемте в дом и поговорим о делах». В темно-карих, почти черных глазах мелькнула злая усмешка. «К несчастью, я не могу исполнить вашей просьбы буквально, сударь». Орки, похожие на носильщиков, ими и оказались. Они подняли с земли две длинные палки, закрепили их крючками на боках кресла и подняли княжну, будто в паланкине. «Вы же не возражаете, если меня отнесут?» Она говорила, будто насмехаясь надо мной, но в голосе чувствовалась горечь. Носильщики двинулись к крыльцу, а ко мне подскочил Козявкин и, встав на цыпочки, зашептал. «Такое горе, Константин Платонович, такое горе! Княжна не ходит уже 7 лет. Бедняжка так страдает, почти не покидает дом. Прошу вас, не обращайте внимания на ее колкости. Она не желает никого обидеть. Пожалейте девочку!» Я отмахнулся от купца и пошел догонять княжну. Вот чего я не собирался делать, так это жалеть. Судя по характеру, девочке не нужна моя жалость. И что-то мне подсказывает, что приехала она не только за механической лошадью. Княжна отказалась завтракать и потребовала конфиденциального разговора. Пришлось носильщикам поднимать кресло по лестнице на 2-й этаж. Но они даже не пикнули, гулко топая по ступенькам. Она была старше, чем мне показалось на улице. Яркие магические свечи в моем кабинете высветили резкие черты. Нос с горбинкой, высокие скулы, узкие губы. Шляпу сменил платок, укрывший волосы и сделавший ее похожей на монашку. Я бы дал ей лет 25. Или даже 27. И только хрупкое телосложение придавало княжне совсем юный вид. Вокруг княжны уже хлопотала Настасья Филипповна. Укрыла ей ноги пледом, сунула в руки чашку с горячим чаем, принесла какие-то ватрушки. Девушка сначала ощетинилась, как еж, но скоро оттаяла и даже улыбнулась ключнице. Я сел за стол напротив и взял чашку с кофеем. Не будем торопиться. Она сама все расскажет. За этим и приехала. Настасья Филипповна ушла, а Таня тенью стояла за моей спиной. Княжна метнула в девушку взгляд. «Ваша служанка будет слушать наш разговор?» «Это моя доверенная ученица. Думаю, она знает обо мне даже больше, чем я сам». Княжна поджала губы. Несколько минут молчала, пока, наконец, не выдержала. «Вы не хотите спросить меня, зачем я приехала лично?» «Ваше сиятельство». Она скривилась. «Называйте меня по имени-отчеству. И без вас полно кому ваш сиятельствовать». «Тамара Георгиевна, мне нет нужды гадать и спрашивать. Вы сами скажете. Это же ваш интерес». Девушка фыркнула. «Вы совершенно негалантный кавалер». Я развел руками. «Простите, Тамара Георгиевна, И без меня полно дамских угодников. Я предпочитаю заниматься другими делами. Например, первым в России делать механических лошадей. Да, и их тоже. Зачем вам моя птица? Из научного интереса. Разберете и посмотрите, как она устроена. Может быть. Княжна махнула рукой Тане. Девочка, позови моего Козявкина. Пусть принесет клетку. Таня даже не шелохнулась, пока я не кивнул, разрешая выполнить просьбу. Княжна проводила орку до двери взглядом и бросила мне. «Ваша любовница?» «Тамара Георгиевна, вы всегда такая...» «Беспардонная?» — княжна посмотрела на меня с вызовом. «Прямая, как удар стилетом, я бы сказал». Она рассмеялась. «Хорошее сравнение, мне нравится». «Да, всегда, Константин Платонович. Я не могу ходить, не могу танцевать, не могу сама дойти до уборной. Мне остается только коллекционировать механические диковинки, пытаться не спиться и остроумно колоть собеседников, постоянно меня жалеющих». Чашка княжны опустела. Она хотела поставить ее на стол, но кресло стояло слишком далеко. Я встал и без улыбки забрал чашку. «Дома у меня кресло сервьера», — княжна дернула уголком рта, — «на колесиках. С ним я не чувствую себя такой беспомощной, но его не возьмешь в дорогу». Дверь открылась. Вошел Козявкин, на вытянутых руках неся птичью клетку, закрытую платком. Таня проскользнула вслед за ним и вернулась на свое место за моим стулом. Княжна откинулась в кресле, улыбаясь с хитринкой. «Механическая птица, Константин Платонович, как вы и хотели. Прошу, возьмите, она ваша». Козявкин поставил клетку на стол, сдернул платок и тут же испарился из комнаты. Эк, его княжна выдрессировала. Я склонился над клеткой. «Точно, птичка, золотой скворец. Вот ключик, которым заводится конструкция, торчит сбоку. Магическим зрением я пробежался по механизму. Нет никакой магии, знаков и печатей. Только шестеренки и пружины. Бесполезная для меня игрушка. Только Прохору отдать для забавы». «Вы разочарованный, Константин Платонович?» Взгляд княжны буравил, как острое шило. Меня кольнула догадка. Она знала, что я хочу получить магодвижитель, и специально привезла чисто механическую птицу. Вот зараза! Неожиданно девушка подалась вперед, держась за подлокотники. «Я знаю, что вам нужно, Константин Платонович, и у меня оно есть. Хотите выслушать мое предложение?»